Глава 37. Руслан. Постепенно собирается народ. Несколько сотрудников с женами и парочка хороших друзей, в их числе и Левашов, который вчера загадочно упомянул, что будет не один. Да, именно этого и хотелось. Такого пикника в компании не чужих мне людей, когда можно немного развеяться и расслабиться. Хотелось отпустить постоянные мысли и хоть на этот день забыться. Но мельтешащая рядом Нелли не давала покоя, то и дело своим присутствием и хозяйскими замашками, напоминая, от кого и от чего я отказался. Стоит только прикрыть глаза, как вижу ее. Ее с этими проклятыми ромашками. Они ведь ей совершенно не подходят, и не любит она их. Хотя много ли я знаю, что любит Алиса. Но Марат и его смазливая рожа бесят до красных пятен в глазах. «Мясо уже готово, можно разводить огонь». Нелли приносит миску с заготовкой для шашлыков и ставит передо мной на стол. «Где Роберта?» – нехотя смотрю на мать моего ребенка. Нелли, как и всю прошедшую неделю, с натянутой искусственной улыбкой на губах. Тонких губах. Злых. И эта улыбка больше смахивает на оскал. Взгляд расчетлив, словно она просчитывает каждое слово, каждое движение, мимику. Чёртова психологиня. «С Ниной в доме. Я попросила ее не мешаться под ногами. Если учесть, что здесь будут одни взрослые, тут не место ребенку». Невозмутимо отвечает она и глазом не моргнув. «Значит, мешаться под ногами?» Встаю со стула, хватая бывшую за локоть и подвигая ближе к себе, чтобы никто из гостей не услышал наши с ней разборки. «Речь идет не о собачонке, Нелли, а о твоей дочери». Девушка уже готовит какую-то явно мерзость в ответ, но, к счастью, наш диалог прерывает еще одна подъехавшая машина. И бывшая, дернувшись, уходит к гостям, оставляя меня одного. Ворота открыты в ожидании гостей, и на парковку у дома заруливает знакомая Ауди. Подъехал Марат, последний. Направляюсь к товарищу, хотя в связи с последними событиями видеть я его не очень-то и рад. Но друг есть друг. Мы с ним вместе слишком многое прошли, и ссориться из-за... Твою дивизию! Он точно издевается! Отличный денек! Говорит друг, как ни в чем не бывало, заметив мое приближение. А сам помогает выйти из машины Алисе, растерявшейся и молчаливой. «Моей Лисе!» «Да, могло быть и лучше». Снова злость накатывает, новой волной поднимаясь откуда-то из самых глубин души, заставляя сжать руки в кулаки и из последних сил удерживать контроль над бушующим внутри собственником. Девушка держится чуть поодаль от Левашова, с опаской поглядывая на меня. А я просто не понимаю, как я переживу этот вечер, потому что даже сейчас я не могу оторвать взгляд от ее фигурки. На ней джинсы, которые так классно обтягивают стройные ножки, светлая футболка и кеды. Обычная, милая и настоящая Лиса. И черт возьми, как же хочется... «Думаю, знакомить вас не нужно», — подхватывает ее под локоток и притягивает к себе Марат. «Не мог не позвать с собой. А Алиса, к моему счастью, согласилась составить мне компанию». «Рус!» – за моей спиной послышался голос Нелли. «Ну да, конечно, сама благодетель». «Познакомишь с гостями?» Лживо улыбается и хлопает длинными, такими же фальшивыми, как она сама, ресницами. «Знакомься!» – отвечаю без особого энтузиазма, понимая, в какую дерьмовую ситуацию я сейчас попал. «Мой друг и компаньон Марат, и...» Не знаю, как представить Алису, зависая всего на мгновение, которое тут же спасает Левашов. «И сотрудница нашей компании Алиса», – подхватывает Марат, окидывая бывшую оценивающим взглядом. И, ухмыляясь, стреляет в меня глазами. «Нелли!» – женщина протягивает руку другу, сканируя его заинтересованным взглядом. «Жена!» «Мать Роберты, не жена!» – поправляю ее и ловлю взгляд полной злости. На Алису же она не обращает внимания, словно не считает девушку себе соперницей. Как бы не так. Небольшая компания из четырех пар, в том числе и я с Нелли, обосновывается в беседке. Рядом коптит мангал, мужчины возятся с мясом и шампурами, девушки нарезают овощи и салаты. Стараюсь отвлечься и не пялиться все время на Алису, но меня так и подмывает понаблюдать за ней. Сам же понимаю, что от моих взглядов она теряется. Замечаю трясущиеся руки, которые девушка все время старается спрятать в карманах то джинсов, то куртки, которую заботливо принес из машины Марат. Но разговор старается поддержать, даже улыбается в нужные моменты и, как мне кажется, находит общий язык с другими девчонками. Всеми, кроме Нелли. Кто бы сомневался. «О чем мечтаешь?» — ловит меня Марат на разглядывании Лисы, буквально выдергивая из мыслей. «Чего подкрадываешься?» — тут же рычу в его сторону, возвращая взгляд к огню. «Да прекрати ты, чего взъелся? Сам на себя со стороны посмотри!» Тут же одергивает он меня. «Ты не сказал, что ее с собой нельзя брать? Да и что в этом такого? Девушка в последнее время сама не своя. Вот и решил, что свежий воздух будет ей на пользу», — оправдывается приятель. «На пользу, как же, явно не в моем присутствии». Но Левашов этого знать не может и, естественно, не понимает, в какую неловкую ситуацию поставил нас обоих. «Не парься, все нормально», — хлопаю его по плечу. «Забудь». Дальше разговор несет чисто рабочий характер. Обсуждаем дальнейшие планы развития стратегии и довольны уже тем, что делают наши специалисты в сложившейся ситуации. Ребята трудятся на славу. Если все закончится благополучно, то выпишу премию. Всем. Когда мясо готово, а стол накрыт, рассаживаемся по местам. Марат садится рядом с Алисой. И это нервирует. Ко мне вплотную подсаживается Нелли, словно нарочно то и дело касаясь меня плечом. А потом и вовсе положила руку на бедро, словно метит территорию. Неужели почувствовала опасность? По стаканам разлиты соки. Алкоголь мужчины не пьют, так как все на машинах. Да и девушкам разливаем морс. Когда рабочая тема сменяется свободной, то и дело подмечаю, как Марат с Лисой перешептываются, и девушка мило ему улыбается. Между этими двумя явно завязалась непринужденная беседа, а я же, наблюдая за ними, медленно закипал, постоянно себя одергивая и напоминая, что сам виноват в таком положении вещей. «Алена, а вы чем занимаетесь в компании моего мужчины?» Словно специально назвала чужое имя Нелли, картинно взмахнув бокалом. Все девушки переглянулись, не понимая, к кому обращается хозяйка вечера. «Вы это мне?» Алиса ловит взгляд моей спутницы, чтоб ее. «Да». Та непринужденно пожимает плечами, словно не понимает свою ошибку. «Меня зовут Алиса». За столом становится тихо. «Алиса – хороший специалист в делопроизводстве», – встревает Марат, и в этот момент я ему действительно благодарен. «Секретарша?» усмехается женщина, окатив смущенную Лису презрительным взглядом. «Нет!» – тут уже я вставляю свое слово и ловлю взгляд нежно-голубого цвета глаз. «Не секретарь! У Алисы Алексеевны достаточно важные обязанности. Не лезь в мою работу!» Остужаю пыл любопытной женщины, заглядывая в так ненавистные мне глаза. «Я всего лишь спросила!» – фыркает и делано обижается бывшая, отводя взгляд. «Так, дамы, ну-ка, расскажите мне...» Разряжает обстановку один из коллег, увлекая женщин в абсолютно другую сторону, и за столом снова завязывается разговор. Напряжение спало, но раздражение Нелли и дискомфорт Алисы, кажется, до сих пор витают в воздухе. И замечаю это, видимо, не только я. Вижу, как Марат приобнял Лису за плечи, чуть двигаясь ближе, и это уже точно ни в какие рамки не лезло. Пальцы сами с собой сжались в кулаки, и я, честное слово, уже готов был проехаться ими по физиономии Левашова. Но тут сам случай приходит на помощь, не давая нам устроить потасовку. «Простите», – смущенно улыбается Лиса, поднимаясь из-за стола и вытаскивая звонящий телефон из кармана джинсов. «Нужно ответить», – бросает в сторону Марата и направляется в сторону детской площадки, за дом. Я молча соображаю, что делать. Ноги уже нервно отстукивают по деревянному полу. Рука сжимается и разжимается, а внутри все горит. До зубного скрежета неприятно видеть ее в обществе другого мужчины. Хоть сам умом понимаю, что не вправе ей запретить, но, черт возьми, я не могу с собой ничего поделать. Меня буквально разрывает изнутри от кипящих, словно лава, эмоций. Мне нужна она. Мозг требует, организм требует, и сердце, чтоб ему неладно было, орет. Выждав пару минут, поднимаюсь под удивленные взгляды Нелли и Марата, которые, кажется, только и ждут от меня какой-то ерунды в этот вечер. Ждут и дождутся. Титанических усилий стоит сохранять ясность ума и твердость речи. И, ссылаясь на то, что нужно проверить дочь, выхожу из-за стола. Сам же краем глаза замечаю, как Нелли, словно невзначай, подсаживается к Марату и заводит с ним беседу. Что ей нужно от друга, мне плевать. Он мальчик взрослый, сам с этой змеей разберется. Мои же мысли сосредоточиваются только на одной девушке. И пока никто не заметил, направляюсь следом за ней. И застаю ее за разговором, судя по всему, с мамой. «Нет, со мной все в порядке. Ну и что, что голос не кажется тебе бодрым? Ты зря волнуешься. Через час, максимум два, я буду дома». Тихо говорит девушка, прохаживаясь по дорожке у дома. «Все, целую тебя». И отключает связь. «Привет», произношу, останавливаясь практически за ее спиной, едва ли не дыша в затылок. Замечаю, как она вздрагивает и оборачивается. Делаю еще шаг, но Алиса меня останавливает. «Стой там, где стоишь», выставляет вперед ладошку и отступает назад. «Лис, давай поговорим. Может, и не место, но я не могу больше так». Наступаю на нее, а она все отступает, пока окончательно не упирается спиной в стену дома. «По-моему, у нас с вами, Руслан Данилович, все темы для разговора только в рабочее время». Отпирается она, упрямо поджимая губки, а я останавливаюсь в паре сантиметров от нее, дурея от запаха ее духов. «Ты здесь, и я не могу этим не воспользоваться, раз на работе у нас не выходит поговорить». «Здесь я абсолютно случайно. Если бы Левашов мне сказал, куда приглашает, моей ноги бы здесь не было». Отвечает, а светлые невероятные глаза блестят от злости. Или это ненависть? «Лис, я не знал, что она приедет». Продолжаю, напрочь игнорируя ее упрямство. «Мы с рождения Роберты жили одни. И это ее желание воссоединить семью меня убивает. Не решаюсь сделать еще один шаг в ее сторону. Последний шаг». «Это уже не важно. Ты сделал выбор. Так что стройте семейное счастье». Зло усмехается она. «Нет, моя девочка не способна на злость. Это я в ней вызываю негативные эмоции. Нужно было сразу тебе все рассказать». Хватаю за руку, когда она пытается обойти меня, и возвращаю на то же место, но уже загородив все ходы отступления собой. «Я скучаю. Не могу без тебя». Мой взгляд скользит по ее губам, мягким, нежным, искусанным от обиды. «А я нет», — еле слышно отвечает и упирается ладошками в мою грудь. «Пусти». Вяло пытается вырваться из захвата, оттолкнуть, но я только сильнее вжимаю ее хрупкую фигурку в себя. «Не отпущу», — шепчу уверенно и припадаю к упрямо сжатым губам. Запускаю руку в ее до одури мягкие волосы, удерживая за затылок, вторую сжимая на талии. Лиса что-то мычит мне в губы, сопротивляется, колотя в грудь кулачками, а я не собираюсь ее выпускать, зажимая между холодной стеной и мной. И да, она, наконец, сдается, повисая на моих руках, словно ее тело покинули силы. Чувствую, как ее бьет мелкая дрожь. От холода ли или от попытки противиться самой себе и своему желанию, не знаю. Но хочется ее согреть в своих объятиях, успокоить, забрать отсюда и исчезнуть. Только я и она. Ее язычок, наконец, отвечает, и из меня вырывается стон удовольствия. Ручки, что сжаты были в кулачки, теперь гладят мою грудь, поднимаясь к шее, обвивая ее одной, а вторую запуская в волосы, что вызывает табун мурашек и мгновенно пробуждает отчаянное желание. «Лиса!» — шепчу в ее губы, отрываясь всего на мгновение, набирая воздуха в легкие и ловя ее затуманенной страстью взгляд. «Я схожу с ума!» — говорю, снова припадая к припухшим губам. Чувствуя, как она отвечает без колебаний, целую, надеясь насытиться, насладиться ей сполна, но... «Кхм-кхм!» — отрезвляет посторонний женский голос, резко ворвавшийся в одурманенное сознание и заставляя меня оторваться от желанных губ. «А это что вообще такое?» Закрываю глаза и рычу, проклиная бывшую. Алиса тут же вырывается из рук, отталкивает меня. И, не взглянув, практически убегает, исчезает с поля зрения. «Руслан!» – дергает меня за руку Нелли. «Ты с этой у нас дома?» «Не у нас, а у меня. Это раз!» Жестко отрываю ее цепкие пальцы от своей руки и ерошу пятерней спутанные волосы. «И не с этой, а с Алисой!» И направляюсь следом за девушкой. «Зачем? Что сделаю, когда догоню? Что скажу?» Не знаю, черт, но я не могу отпустить ее просто так. И появляюсь на парковке у дома как раз вовремя, когда Левашов, держа под руку Алису, ведет ее к машине. «Алиса!» Окликаю ее, стараясь догнать быстро удаляющуюся пару. «Марат!» Друг прям джентльмен, открывает ей дверь и помогает взобраться в машину, тут же захлопывая. Но меня режут, словно ножом, слезы, что я замечаю на ее щеках. «Твою мать, стой!» Одергиваю друга за руку. «Спасибо за пикник, друг, но ты полный кретин!» Получаю злое от Марата. «Тебя забыл спросить!» Рычу в его сторону, пытаясь разглядеть в машине девушку, и уже почти рванул в ее сторону, когда друг меня останавливает. «Оставь ее в покое, Рус! Определись сначала сам!» И, выдернув свою руку из моего захвата, забирается в машину, быстро, с визгом шин, уезжая с территории. «Твою! Да почему же так хреново?»